Глава 13. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Игровая зона Мидгард. Добро пожаловать. Санек, а туториум — это что вообще? Ну, тут написано «Welcome to tutorium» и перевод типа «Вход в чистилище, добро пожаловать, детки». Где написано? Да вот же! Там, куда показывал Серега, действительно имелось граффити. Причем легко читаемое. «Welcome to the Midgard». А пониже «Красотка Хель хочет тебя, игрок». Санек покосился на Алену. Та пожала плечами. Он же новичок. Ну да. Когда новичком был Санек, вроде бы надпись была другой. Получается, одни видят одно, а другие другое. Санек где-то читал, глаза только фиксируют, а собирает картинку мозг. Так что то, что видишь, зависит еще от того, кто видит. Что ж, придется довольствоваться таким объяснением, если другого нет. Санек уставился на граффити, пытаясь увидеть то, что видит Серега. Вроде проступило что-то другое. «Не стоит, игрок, рановато. Мозг заискрит». «Маленький тролль Хенрик. Если этот маленький, то какой же тогда большой? А вон и черный жеребец Гульфакси, точнее Гульфакси, золотая грива». По факту, грива у жеребца была черная, как антрацит. Вопрос, как они с Хенриком ухитрились подобраться незаметно? Ответ последовал немедленно. «Вы вовремя, контролер Хенрик», — сказала Алена. «Я думала, у него столбняк. 5 минут стоял, не шевелясь». «Контролер-привратник, Хенрик — маленький тролль. 2 уровень», — сообщила татушка-лошадка. «Черная лошадка». «Столбняк!» — фыркнул контролер-привратник. «Кое-кто решил, что если он химера, то и статус у него тоже химерический». «Не понял», — сказал Санек. «Еще б ты понял, игрок». Санек обиделся и рассердился. «Если я чего-то не понимаю», — заявил он, — «то это временно. А шутить я и сам могу. Это понятно?» Алена схватила Санька за руку, зашипела, как кошка. «Молчи!» И совсем другим тоном, просительным, уже Хенрику. «Не обращайте внимания, господин контролер-привратник. Это он от неожиданности». «Не беспокойтесь, леди», — пробасил маленький тролль. «Мне он нравится. Пожалуй, мы могли бы с ним подружиться, не будь он химерой. Вижу, с вами новичок. Инструктирован. Хотя у них в башке ничего не удерживается. Особенно у таких сопливых. Слушай и вникай, новичок». Маленький тролль навис над другом Санька. «Повторять не буду. Вот эта штука...» Перед носом Сереги закачался полупрозрачный желтоватый камень с дыркой посередине и еще одной поменьше, сквозь которую был продернут кожаный ремешок. «Называется штатный эвакуатор. Смотришь на солнце сквозь большое отверстие и оказываешься на этом самом месте. Стоит 300 единиц. Новичкам бесплатно. Если потеряешь, твои проблемы. Тогда штатная биологическая эвакуация через 3 суток. Оклемаешься уже в миру. И это хорошо, потому что выйдешь ты уже игроком. А не штатная, наработанным с суровой жизнью улицы чутьем, Серега вмиг уловил подтекст. А не штатная — это если тебя новичок убьют. Или начнут убивать. В этом случае ты теряешь все, и голый босый материализуешься посреди свободной территории. Можешь особо не смущаться, ты будешь далеко не первым голым лопухом. И не последним. Насчет трофеев тебе тоже ничего не говорили? Серега помотал головой. Маленький тролль укоризненно глянул на Санька. Тот смутился и впрямь мог бы и просветить друга. Но Санек был настолько озабочен непонятками с Серегиной рукой, что позабыл об основных правилах. А мог бы и подумать. Сам ведь так нарвался. Кучу трофеев захватил, а на себе вынес самый минимум. «Все, что будет на тебе в момент штатной эвакуации, твое», — сказал контролер-привратник. «Отныне и навечно. Конвертируется в миру в любую валюту. Но я бы на твоем месте беспокоился не об этом. А о чем? О том, маленький тролль навис над Серегой, что тьюториал волки Одина бывает раз в 8 лет. И это очень скверный тьюториал. Я бы поставил 100 на то, что тебя из него выкинет, в чем мать родила. Да только никто в своем уме такого пари не примет. Даже несмотря на то, что с тобой идут 2 игрока. Я бы и самим игрокам, контролер привратника дарил пристальным взглядом Санька и Алену, очень советовал поостеречься, но не буду, потому что один из вас химера, а химера должна быть осторожной всегда. Еще один пристальный взгляд, от которого у Санька холодок прошел по хребту. А вы, леди, в такой компании, что самый лучший совет вам — поискать другую. Но я его не дам, потому что это ваша компания. «Вы нас здорово подбодрили, господин контролер», — сухо ответила Алена. «А теперь будьте любезны выдать нам эвакуаторы и открыть врата, потому что мы спешим». «Куда торопиться, леди? Хель открыт круглосуточно», — хмыкнул маленький тролль. И неожиданно улыбнулся, вполне доброжелательно. «Хорошей игры!» «Креативненько», — одобрил Серега. Надо полагать, он говорил о перемещении, а не о месте. Потому что прошлое место прибытия Санька было куда как эффектнее. Замечательный вид на роскошный фьорд. А здесь ничего особенного. Камни, на камнях деревья, птички поют. «Слышь, Серый, а не слазать ли тебе наверх?» Санек кивнул на солидных размеров сосну. «Зачем?» «Осмотреться». «А почему я?» «Потому что лазаешь ты не хуже меня, а вот дерешься...» «Ути, какие мы грозные!» — пробормотал Серега, но спорить не стал. Скинул лишнее, прихватил веревку и полез. Алена присела, чтобы нащипать каких-то цветочков. Санек накинул тетиву на всякий случай. Потом прислушался. Звуки обычные, лесные. Птички щебечут. Серега на дерево лезет, ругается тихонько, потому что сосна липкая. Еще, кажется, прибой шумит. «Побудь здесь я сейчас», — сказал Санек Алене. «Может, нам лучше не разделяться? Я быстренько. Нападут — кричи». Честно сказать, Саньку просто хотелось подвигаться, пробежаться. Слух не обманул. Берег каменистый, без признаков цивилизации. Море до самого горизонта. «А это кто там?» Под сосной сидел заяц, здоровенный, ушастый. Глядел на Санька совершенно без страха. Санек медленно-медленно вынул стрелу, срез, наложил. Заяц сидел в 20 шагах, ничего не боялся. Резкий щелчок тетивы о кожаный наруч, заяц сорвался с места, но ему не повезло. Как раз на стрелу и нарвался. Завертелся на месте, заверещал, забил лапами. Санек добил его ножом, вырезал стрелу, обтер и вернул в колчан. Зайчище оказался здоровенный, 5 кг. Серегин голос Санек услышал 100 метров. Серега хвастался, какой он крутой паркурщик. «О, так и есть!» — говорит в полный голос, руками размахивает. Такует одним словом. Алена, похоже, не слушает, роется в сумке. «Ну, твою ж бабушку!» — Санек швырнул зайца на мох. «Че ты орешь, как больной слон? Хочешь, чтобы сюда пришли плохие парни?» «Нет тут никаких парней. Ни плохих, ни хороших», — заявил Серега. «Это остров». «Ух ты, какой зверюга! А что с ним делать?» «Есть. Бери ножик и свяжуй тушку». «Я не умею», — жалобно протянул Серега. «Я умею», — заявила Алена. «За вами, мальчики, костер. Остальное я сделаю». «Что ты там об острове говорил?» — решил уточнить Санек. «Ну, остров и есть. 500 метров в поперечнике. Большой берег виден и не очень далеко, но вплавь бы я не рискнул. Еще в центре строения какие-то. Я толком не разглядел». «В центре чего?» — уточнил Санек. «Острова, ясен палец». «Блин, ну не чмудак ли? Людей видел? «Не, никого. Точно. Зуб даю». «О, вот это круто!» Это он Алене, которая, надрезав шкуру, стянула ее ловко, будто колготки. «Костер», — напомнила девушка. По уму непонятное строение следовало проверить, и не откладывая. Но Санек решил, да ладно, были б люди, Серега увидел бы, не слепой же. Санек отложил проверку на после обеда. Недальновидный поступок, потому что таким образом Санек проигнорировал советы сразу двух матерых спецов. Маленького тролля, который совсем недавно сказал, что химера должна быть осторожной всегда. И Федорыча, который очень любил повторять, что пуганная ворона куста боится. И потому живет дольше непуганой.